Глава 74. Крис нежно смотрел на Оуэна, проснувшегося в своей кроватке. Малыш счастлив и доволен, хотя на обе его ножки наложен гипс. Яна, сидя на диване, говорила с сыном, а он в ответ улыбался и гулькал. Мальчику уже 8 недель. Вес пришел в норму. Врач-педиатр предложил выпрямить ножки с помощью гипсовых повязок, чтобы избежать травмирующего хирургического вмешательства. Крис постоянно думал о том, насколько им повезло, но слова «Энн» не выходили из головы. Яна все еще ничего не знает. Акушерка поставила ультиматум: «Расскажи обо всем до конца недели». Сейчас воскресный вечер, поэтому у него почти не осталось времени. Он не мог винить Энн. Она сделала то, что считала правильным. Осознавая, что откладывать больше нельзя, Крис взял себя в руки и подсел на диван к Яне. Она повернулась к нему и улыбнулась. Крис взял ее за руку. «Ты же знаешь, что вы оба для меня значите, и насколько сильно я вас люблю». «Конечно», — засмеялась она, — «и я тебя люблю». Крис глубоко вздохнул и продолжил. «Яна, я должен кое-что рассказать. Нечто такое, о чем ты должна была узнать намного раньше». Лицо девушки стало серьезным. «Что такое?» — она отдернула руку. «У тебя кто-то появился?» «Нет, ни в коем случае. Ничего такого», — он колебался. «Помнишь, я рассказывал про Иэна Дженнингса? Он разослал электронные письма всем, кто был в списках Моллера, чтобы предупредить их об опасности, а также советовал проверить ДНК». «Да, что-то припоминаю, но какое отношение это имеет к нам?» «Яна, ты была в этом списке. Ты получила письмо, которое пришло на твой старый почтовый ящик». «Что? Откуда ты знаешь?» «Я посмотрел на твоем ноутбуке. Извини, но мне нужно было убедиться. Твои родители обращались в клинику Карстона. Все эти месяцы я не находил себе покоя. Нам повезло с Оуэном, но может не повезти с другими детьми. Получается, у нас один биологический отец, мы родственники, Яна. Мне очень жаль, я должен был сказать раньше, но очень боялся тебя потерять». Крис осторожно смотрел на нее, ожидая чего угодно — криков, слез, возмущения. Но Яна осталась спокойной и хладнокровной, а это сильно смущало. О чем она думала? Что собирается сказать? «Это слишком сложно принять», — наконец произнесла Яна. «Энн знала об этом?» «Думаю, да». «Да, она знала. Она хотела, чтобы я все тебе рассказал прямо сейчас. Я пытался отговорить ее, но она заявила, что не собирается жить во лжи. Яна, я очень боюсь тебя потерять, очень тебя люблю. Я не могу без тебя жить». Крис пытался угадать ее мысли, но это было невозможно. «Очень неправильно с твоей стороны», — сказала Яна. «Да, я знаю. Мне жаль. И ты не имел права смотреть мои письма без разрешения. Я доверяла тебе». «Согласен. Но ты же понимаешь, почему я это сделал, верно?» — в отчаянии спросил он. «Отчасти, и все же...» «Ты ведь не бросишь меня?» Крис заплакал и взял ее за руку. «Не все такие пары расстаются. Мы можем остаться вместе, но больше не будем пытаться завести детей. Ты ведь не бросишь меня?» «Нет», — ответила Яна. «Я не расстанусь с тобой». Крис не мог поверить в услышанное. «Спасибо, большое спасибо. Обещаю, я больше никогда не буду ничего скрывать». «Хорошо. Но если бы вы, Сэн, сказали мне раньше, я бы могла избавить вас от лишних волнений. Ты кое-что обо мне не знаешь». «О чем ты?» — осторожно спросил он. «Это письмо не имеет ко мне отношения. Мои родители действительно обращались в клинику Моллера. Я узнавала, что в результате этого был зачат мой старший брат, но у родителей случился выкидыш на 16-й неделе. А потом они родили меня естественным образом. Мы не родственники, Крис». Он удивленно уставился на нее. «Ты уверена?» «Да». «А почему ты не сказала мне?» «Не хотела волновать лишними разговорами, учитывая все, через что вы прошли. Поэтому мы можем оставаться вместе и пробовать завести еще одного ребенка. Но больше никогда не лезь в мою почту, пожалуйста». Яна поцеловала Криса в щеку. «А теперь Расскажи обо всем, Энн. Избавь ее от моральных страданий. Договорились. Текст читала Марина Титова.